Привет, Лаура. Я снова готовлюсь сесть в самолет и вернуться в Буэнос-Айрес. Испания каждый раз все прекрасней. Презентация в Гранаде была волнующей. Но я не забыл про тебя и про Аргентину. Позволив себе маленькую роскошь заявить в интервью о грядущем выходе в свет нашей книги. Что ты об этом думаешь? С одной стороны, находиться в Андалузии все равно, что быть дома. Но иногда мне кажется, что это не просто другая страна, а чужой мир. Мы и они развивались в совершенно разных направлениях. Меня не перестает удивлять степень сексуальной угнетенности некоторых испанцев, которая и сейчас бросается в глаза. Я не говорю о городах-космополитах, таких как Мадрид или Барселона. Я говорю об испанцах, рожденных в остальной части полуострова. В первую очередь именно в испанцах, а не испанках. Люди прибегают к таким завуалированным или даже морализованным высказанием, которое в Аргентине услышишь разве что от древней старухи или фанатичного последователя какого-либо псевдохристианского учения. Сексуальные фантазии сопряжены с таким чувством вины, что человек добровольно налагает на себя наказание, убеждая себя в неминуемой гибели. Конечно, я имею в виду ад. Когда у испанца разгорается внутренний конфликт, его совесть никогда не скажет ему: «Это плохо, не делай этого». Она вынесет приговор: «Ты себя погубишь, погубишь свою душу и души твоего потомства тоже». И это только из-за не совсем чистоплотных мыслей. Между прочим, я обсудил идею нашей книги с некоторыми коллегами. Наша позиция и рекомендации читателям сначала их удивили, а затем привели в восторг. Похоже, на личном и профессиональном уровне они все еще верят в идеальную пару и вечное состояние влюбленности. Когда они сталкиваются с отсутствием онного, они продолжают это искать, требовать и в конце концов или выдумывают сказку, или смиряются. Это очень любопытно. Через неделю моего пребывания в Гранаде ко мне приехала Кармен, моя жена, чтобы погостить несколько дней, а затем вместе вернуться в Буэнос-Айрес. Некоторые, как Хулия и Кике, не видели нас вместе около 3 лет. Кармен выглядела потрясающе. Она провела 3 дня с друзьями в Мадриде и только потом отправилась в Гранаду. Через какое-то время Хулия спросила меня: «Слушай, у тебя все хорошо с Кармен?» «Да», кивнул я, «все замечательно». «Ты уверен?» – настаивала она. «Да», – подтвердил я, «а что?» «Вы ведете себя как чужие». «Чужие?» – удивился я. «Да, вы держитесь холодно, независимо. Мне странно это видеть». Я ничего не ответил, но погрузился в раздумья. Отчасти это было правдой. Мы с Кармен очень изменились, при этом наше развитие шло в неожиданных направлениях. Кармен всегда была двигателем моего личного роста. Я оглядываюсь назад и вижу себя самого в далеком прошлом. Зависимый, изнеженный, нерешительный и в результате требовательный. В кафе на улице Рамос Кармен вдруг посерьезнела и с видом гонца, принесшего роковую весть, произнесла: «Я хочу вернуться в университет». Клянусь тебе, ее слова показались мне пустым звуком. «Правда?» – бросил я небрежно. «Да», – ответила Кармен, – «я хочу изучать психологию». «Ну…» – протянул я, и в моем горле застрял комок первобытных чувств. Сотни тысяч обвинений, начиная с бесчувственного грубияна и заканчивая фашистом, мачистом и ретроградом, зависли в воздухе, пока я взял себя в руки и добавил: «Это решено?» «Тебе неприятно?» – в свою очередь спросила Кармен, догадываясь, что и так знает ответ. «Неприятно», – признался я. В течение следующих 48 часов мы не могли разговаривать. Кармен пыталась обсудить со мной эту тему, но я избегал ее. Я – выдающийся психотерапевт, наставник любовных пар, специалист в области человеческой души, не знал, как я буду дальше жить. Сейчас я пишу об этом, и мне стыдно, но все было именно так. Годами Кармен занималась всем, чем угодно, не касаясь моей работы. За эти 20 лет она решила множество вопросов, как личных, так и административных, связанных с домом, детьми, техникой, каникулами, одеждой, приглашениями и родственниками. Я понимал, что теперь все будет не так, как прежде. Раньше я мог позволить себе позвонить другу и договориться о встрече, чтобы вместе поужинать где-нибудь, развлечься или отправиться в путешествие, зная, что Кармен не будет возражать составить мне компанию. Внезапно беззаботной жизни пришел конец. Ее решение повергло меня в шок. Оно взбесило меня и опечалило. Через неделю мы поговорили. Меня все еще обуревали эмоции. Я постоянно вспоминал одного своего пациента, Хуана Карлоса, жена которого сообщила ему, что хочет вернуться на работу. Он изумился. «Зачем? Чего тебе не хватает? Ради чего ты хочешь работать?» Впоследствии он признался, что просто не мог поверить, что его благоверная недовольна своей единственной ролью – жены. Может, именно это меня и возмутило? Оказалось, что это не так. Время показало, что Кармен в очередной раз помогла мне освободиться от самых темных сторон моей личности. Время показало, что можно строить отношения и с любимым из сотни самых разных перспектив. Каждая пара играет по своим правилам, как ты обычно говоришь. Я адаптировался к изменениям в отношениях с женой. Я вновь открыл для себя забытые удовольствия, такие как путешествовать одному. Я облегченно вздохнул и перестал жалеть о том, что не могу взвалить часть своей ноши на Кармен. Очевидно одно, с тех пор прошло почти 3 года, а я до сих пор иногда скучаю по прежней Кармен. Мне не хватает той Кармен, которая была рядом и которая, несмотря ни на что, уже ничего за меня не решит. Спасибо, что выслушала меня. Фредди.